Марк Твен. 3000 лет среди микробов. История жизни микроба с примечаниями, сделанными той же рукой 7000 лет спустя. Перевод с микробского Марка Твена. 1905 год. Предисловие. Произведение, предлагаемое вниманию читателей, труд исторический, тем не менее я вполне полагаюсь на его достоверность. Каждая его страница — убедительное доказательство того, что автор излагает голые факты, не приукрашивая их вымыслом. Такая манера изложения, возможно, утомляет читателя, но зато дает пищу уму. Я испытываю удовлетворение при мысли, что просвещенная публика, давно пресыщенная фантазиями на исторические темы, не подкрепленные ни единым фактом, будет, наконец, вознаграждена. Я сохранил в переводе не только суть, но и стиль автора. Сначала я исправлял и то, и другое, но потом отказался от этой затеи. Создавалось впечатление, будто я обрядил портового грузчика в смокинг и заставил прочесть лекцию в колледже. Щегольской наряд сковывал его. Безупречно правильный, изысканный английский язык в устах простолюдина звучал натянуто и неестественно, и, пожалуй, неприятно, холодно и безжизненно, я бы даже сказал, отдавал мертвечиной.